в Метапонте. Сухопарый, остролицый, Ксенофан стоял перед кафедрой, словно бы что-то припоминая. Ученики пожирали глазами странствующего Софоса, так его называли многие. Со слов Гиппаса, находившегося тут же в Лесхе, они знали, что его гость также и поэт, высмеивающий в элегиях косность и невежество эллинов и варваров. С элегии Ксенофан и начал. «Если бы руки имели быки, или львы, или кони, чтобы творить изваяния, как люди, кони б тогда на коней, а быки на быков бы, похожих образы рисовали богов, и тела их ваяли точно такими, каков у каждого собственный облик». Сделав паузу, он продолжил. «Вот что я написал после многих странствий, заметив, что у эфиопов боги черные, с приплюснутыми носами, а у фракийцев рыжие, голубоглазые. И этих-то, с позволения сказать, богов, люди считают могущественными и, добиваясь их милости, приносят им лучшее, что у них есть. Само их множество, что бы мне ни возразили, не согласуется с могущественностью. Ведь если бы даже богов было всего лишь двое, они не были бы могущественными, ибо один должен был бы подчиниться другому. Бог не только могуществен, но и безупречен. А вспомните, какими изобразил богов Иониец Гомер. Какими только пороками он их не наделил, уподобив людям. Но даже если принять его россказни за клевету на богов, нам для рассмотрения достаточно и повсеместно господствующего мнения, что одни боги рождают других. Утверждающий это, на мой взгляд, нечестивец. И такой же нечестивец тот, кто уверяет, будто мир, подобно камню, не имеет сознания, не видит, не слышит и не чувствует. Вот из другой элегии. «Есть один только бог». Меж богов и людей величайший, не похожий на смертных ни обликом, ни сознанием. Этот бог — беспредельный мир, который некоторые называют космосом. По своей форме он шарообразен. У него есть центр и периферия, все точки которой отделены от центра одинаковым расстоянием. Часть бога мира и земля, которую населяем мы, наделенные сознанием. Откуда бы оно взялось у нас, если бы его был лишен окружающий нас мир? Бог не просто видит и слышит. Он обладает вернейшим слухом и зрением, позволяющим ему управлять миром наилучшим образом. Проводив Ксенофана к кораблю, Гиппас вернулся в храм Мус. «Друзья», — обратился он к ученикам, «дав вам возможность выслушать Ксенофана, я преследовал цель сопоставить два учения. Вы, должно быть, заметили их общие черты – обращенность к космосу, неприятие эллинских представлений о богах, навеянных мифами. Сильная сторона Ксенофана – это критика мифов. Их неприятие привело его к идее о космосе, наделенном божественным сознанием, и это противоречит всему тому, чего достиг в своих изысканиях и прозрениях Пифагор. Ведь если космос – божество – совершенно отличное от человека по облику и сознанию, несовершенному человеческому уму незачем заниматься науками. Пифагор, в отличие от Ксенофана, не считает нужным опровергать рассказы о богах. Он своими опытами и своими исследованиями выбивает из-под них почву. Для нас, акусматиков, Пифагор не бог, не чудотворец, а величайший наблюдатель природы. Ведь так он называет сам себя, уверяя, что пришел в мир ради наблюдения и приобретения знаний. Помолчав немного, Гиппас подошел к сфере и повернул ее так, что она обратилась к ученикам тремя материками. «Сегодня у нас земная география, преобразованная Пифагором в науку, так же как арифметика, гармоника и астрономия».